Эпилог. Близился конец этой беспокойной, несколько нервной истории, по крайней мере, в ее понимании авторами. Бурная дубрава, открывшаяся за скалами, спрятала друзей от назойливых пиратов. Покричали Лео, но напрасно. Рыжеусого владельца Анны Селесты след простыл. Удачи ему! Да и мочи кричать уже не оставалось. Кровь хлестала, унося последние силы. Эггарту вспороли бедро. Теофил подвернул лодыжку и раскромсал ладони. У малыша отметина на виске на всю оставшуюся жизнь. У матроса разорваны связки на плече. И в боку широкая пробоина от не к месту подвернувшейся скалы. Ночь густела, когда дубрава снисходительно раздвинулась, и беглецы ступили на поляну. Почти на ощупь они замотали раны, пустив на перевязочный материал нижнее белье. Сбились в кучу, чтобы не замерзнуть, и дружно лишились чувств. Поутру отец Теофил бродил по окрестным овражкам, собирая травку и цветочки. Но кушать их не стал, а свалил на плащ и принялся перетирать в кашицу ободранными пальцами. «Рана заживляющая», — объяснил измученным друзьям. «Арника, столетник, горицвет, по-иному говоря, адонис, персонально для малыша. Остатки нижнего белья ушли на свежие бинты. Как зовут тебя?» «Дружище?» — спросил Эггард у розовеющего матроса. Паренек был совсем юн, чуть постарше малыша. «Лучо», — ответил тот и добавил с достоинством. «Люций Сцевола». «Стало быть, Лука, по-нашему», — сумничал малыш. «Стало быть, так», — согласился моряк. «А дом твой где? Уж не в Константинополе ли?» «Да нет», — разулыбался матрос. «Мой дом недалеко, на Сицилии, в Катанье. Отрудился я рыбаком в Генуэзском заливе. Там меня и подобрал ушлый Лео, пообещав завалить работы по гроб жизни». «Сосед, ну надо же!» — удивленно заохал священник. «Я живу в Палермо. И тоже позабыл, когда в последний раз являлся пред своей паствой». «Не торопишься домой-то, Теофил?» — подмигнул Эггард. «Тут вроде недалече. Через Мессину, а там рукой подать». «Не тороплюсь», — надулся парусом священник. «В моем приходе, милый Эггард, нет нечестивых грешников. Там все порядочные овцы Христовы. А стало быть, там скучно. Я хотел сказать, там нет простора для работы. А ведь в мире столько темных, забитых людей, которым я могу и должен по мере сил донести Слово Божье». «Выходит, погуляем, отец Теофил?» — лукаво подмигнул малыш. «Нас Эггард приглашает в гости. А чего бы не прогуляться в северную страну? Как известно, там тоже люди живут, и чума в холода не звереет, и овечек заблудших предостаточно. Добредем? Куда денемся? Эггард не Моисей, 40 лет водить не будет». «Ты до следующего леска добреди», — снисходительно ухмыльнулся священник, «а там и выясняй, как далеко способен прогуляться. Но есть зерно в твоих словах, малыш. Это надо обдумать». Превозмогая боль, священник повернулся на спину и с трогательной мечтательностью, не очень подходящий Божьему служителю, уставился в безоблачное небо. Они дошли до следующего леска, прижгли свои раны, и до следующего дошли, и до третьего, за которым было большое ржаное поле. Миновали крохотную деревеньку, где сердобольная Харита в чепчике напоила их овечьим молоком и вынесла подпорченного влагой хлебушка. Матросик хотел уж было совсем остаться, но у мадмуазели оказалось 6 братьев. Поплелись дальше перелесками, полями, оврагами. С аппетитом объели орешник, плоды которого были зелены и решительно несъедобны. Поднимались на холмы и спускались в низины. Мимо тихих озер и смирных козочек, грызущих ракитник, наслаждались покоем и твердой почвой, покои истолковали за долгое плавание. Потянуло в полемику. Давненько не предавались они этому пустопорожнему, необременительному занятию. «И все-таки я уверен», — напыщенно говорил воспрявший отец Теофил, «что наши дела мы делаем сами, но есть и то, что нам их диктует. Вы хотите, чтобы эти дела имели ценность? Тогда творите их бескорыстно, и пусть они будут выражением внутренней жизни в Боге. Любите Бога ради Него и не ищите вознаграждения за свои поступки. Совершайте добро лишь ради добра, даже без расчетов на небо и вечное блаженство. А подумаете о награде, стало быть, согрешите». «Вот и я думаю», — подхватил Эггард, «будет Бог несправедлив. Все равно любите справедливость. Повелит Бог делать зло, а вы оставайтесь образцом добродетели и верности». «То есть, если я считаю, что сотворил богоугодное доброе дело, я первым делом становлюсь грешником?» — недоверчиво сопел малыш. «Непременно!» — с серьезным видом кивал Эггард. «Вы опять издеваетесь надо мной!» — сокрушался малыш. «По-вашему, выходит, что не следует творить добрые дела, а надо жить во грехе?» «А ты не печалься об этом, малыш!» — хихикал священник. «Ты не должен жалеть, что согрешил. Грехи воспитывают смирение, а их прощение теснее привязывает тебя к Богу». «Вот-вот», — благодушно соглашался Эггард, «ты не должен также желать освобождаться от искушений. Хотя, по моим наблюдениям, малыш, ты не желаешь, верно? Так и будь. Без искушений нет заслуги борьбы и самой добродетели. Добродетель — что-то среднее между пороком и совершенством, а любовь — основное проявление твоих добродетелей. Где бы ты ни откопал добродетель, там дела добродетели будут делами любви, а не твоими. Любовь и даст тебе силы прийти к Богу. Вот и будь таким, чтобы жизнь твоя стала любовью, и ни к одной лишь Фелиции заруби на носу, малыш. «Вы не перегрелись на солнышке?» «Нет?» — недоумевал матрос. «Уныние — грех, сын мой, веселье — добродетель. Чем добродетельнее христиане, тем веселее церковь. А вы послушайте хорошенько, что я вам скажу», — возбуждался малыш. «Все, что мы знаем о первопричине, — это мы сами. А первопричина выше всякого выражения и познания. Бог не добр, это я добр. Я лучше Бога. Почему? Не может Бог быть хорошим или наилучшим. Он выше этого. Далеки от Бога такие определения: доброе, лучшее, наилучшее. Если я скажу «Бог мудр», то я совру. Я мудрее Его. Если скажу «Бог нечто сущее», то опять скажу неправду. Бог вообще небытие. Причем сверхсущее. Вот тена!» Веселился вовсю Эггард. «Ты послушай, святой отец, в какой маразм впадает наш приятель. Ты чему его учил, в минуты простоев между боями. — Да, — настаивал малыш, — наилучшее, что я могу сказать о Боге, — это тихо промолчать. И всем советую молчать и не болтать о Боге. Все равно, когда болтаешь о нем, ты лжешь, отец, творишь грех. Хочешь жить без греха? Прикуси язык, не трепись о Боге. А как же свобода выбора? — ухмыльнулся Эггард. Ведь тогда становятся бессмысленны советы, увещевания, назидания, награды. Согласись, отец Теофил, чего ты молчишь, как дерево? «Поражаюсь я вам», — отозвался священник. «Часто благим называют то, что отнюдь не благо. И наоборот, одно и то же деяние совершается разными людьми, причем так, что по своим намерениям одни это делают во благо, а другие — против него. Иногда злодеи, либо сам дьявол, соучаствуют с Богом в одном и том же деле таким образом, что одно и то же объявляется содеянным как Богом, так и ими. Разбирайтесь, друзья мои. Говорят, предательство Иисуса в руки иудеев произошло как при посредстве самого Иисуса, так и Бога Отца и предателя Иуды. Отец предал сына. Сын самого себя, Иуда его. Вот и считается, что то же, что и Бог, совершили либо дьявол, либо Иуда. Можно заявить, что их воля и Божья идентичны. Они жаждали одного и того же. Тем не менее, их воля зла, а Божья благо. Поскольку желали они одного, но по разным мотивам. — А, я понял, — догадался матрос. — Молочко у барышни было прокисшее, а я его не пил. Выходит, если я хочу предупредить какую-либо несправедливость, я поступаю вопреки воле Божьей, — терялся в тумане малыш. «Если сам не являешься орудием его воли», — напускал тумана Эггард. «Есть высшая правота Бога, малыш», — назидательно сообщал отец Теофил. «Она ничему не позволяет произойти беспричинно. Она же предопределяет во благо самое зло, рассчитывая использовать его наилучшим образом, ибо благо...» что есть зло, хотя зло никоим образом не благо. «Ты несешь полную чушь, отец Теофил!» — возмущался малыш. «Чума или война никогда не могут быть благом. Какое благо во всех этих кровоточащих трупах, в этих изъеденных чумой младенцах, стариках?» «Если тебе, малыш, что-нибудь и представляется злом, то это не факт. Что оно и в самом деле зло», — с умным видом возвестил Эггард. «Тебе ведь неизвестно, что именно полезно тебе и что полезно всем». «Да, да», — поддакивал святой отец. «Земной путь многих оказывается тернист, прежде чем они успеют запятнать себя». Августин говорит, что люди страдают от того, что они греховны, даже тогда, когда личные грешка не совершили. Ориген тоже утверждает, люди страдают, ибо согрешили, будучи духами, только не помнят этого, но их кара совершенно заслужена. Однако мир материальный не зло и страдание, потому что их цель — спасение. Так великий царь мира, Бог Слова, явил себя как Искупитель, сам явившись на земле человеком и пожив с людьми. Сын, я верю, восторжествует над всеми своими врагами, и Он поведет всех к безграничной любви благого Отца. «А я теперь знаю», — убежденно заявлял малыш, «что зло — это не некая надличностная сила. Зло — сознательный выбор каждого отдельного мерзавца, хотя все, что в мире происходит, известно Богу, так как находится в нем самом. Христос же сделался бы человеком даже и в том случае, кабы не было греха падения, я думаю, вследствие бесконечности, присущей Творцу любви». «Вот и не зря поговорили», — рассмеялся Эггард. «Наш малыш наконец-то забухтел о любви». «Так не забудем же и о душе, друзья мои. Ведь только через мышление мы до чего-то возвысимся. Я считаю, что душа нуждается в высшем и простейшем для достижения общения с Богом. Назовем этот высший элемент искрой души. Эта искра, зажженная Богом в душе человека, заставит его стремиться к добру и бороться со злом даже в глубине преисподней». На грунтовой дороге у подножия холма они обнаружили крупный обоз из двух десятков фургонов, вставший на отдых. Часть повозок стояла на пыльной земле, другие выстроились полукругом на зеленом лугу, где рос душистый клевер, сущее лакомство для мулов. Изредка ходили люди. Кто-то отдыхал на траве, кто-то разводил костер. Женщины в зарослях кустарника собирали ягоды. «Идиллия!» — недоверчиво вымолвил малыш. «Награда за наши мучения!» — изрек отец Теофил. «Кусочек буколики в мире зла и насилия!» «Конец приключениям!» — вздохнул Эггард. «Сейчас мы спустимся, приткнемся к обозу, надеюсь, они не будут возражать, и в сонном спокойствии да поможет нам святой Януарий, дотянем до ближайшего крупного поселения». «До Катанзаро», — уточнил матрос, — «или до Никастро». «Вряд ли на свете есть место, где Иуде было бы неуютно. Да и как бы мы ни философствовали», — подвел черту под разговором рыцарь, «а жизнь человеческая — такой орешек, что его не раскусить ни одному мудрецу. Никак она не зависит от наших разговоров, хоть ты тресни». Они медленно спустились с холма. В главе колонны благодушно настроенный возница объяснил путникам, что корабль, идущий в Неаполь, вблизи Кротоне, сел на мель, но пассажиров и большинство их вещей удалось перевести на берег. Публика в основном зажиточная, драпает от чумы. В складчину наняли обоз, теперь вот не спеша ползут. За пару недель, если святые Антоний и Франциск не будут против, доползут. На вопрос, нельзя ли пристроиться к обозу, возница пожал плечами. «Мне-то что? Пусть падают, где хотят, даже в его фургон. Там все равно один толстяк едет. Куда ему столько соломы?» Из фургона доносился сочный баритональный храп. Отец Теофил сразу же объявил, что никуда дальше не пойдет, и чтобы вкусить по-настоящему прелести жизни, должен сперва по-человечески выспаться. Сладко зевая, он забрался в фургон и зарылся головой в солому. Через минуту к баритональному храпу присоединилась сиплая контральта. Малыш всунул нос в фургон. Места для оставшихся явно не хватало. Уж больно роскошно расположился толстяк. «Побредем дальше», — предложил Эггард. «Приютят где-нибудь». В соседнем фургоне нашлась дородная щекастая вдовушка, под чью горячую опеку и отдали раненого матроса. Вдова исполнилась признательности и на радостях одарила друзей фруктами. Похрустывая яблоками, они отправились дальше. «Ну, точно!» — хлопнул себя по лбу малыш. «Я вспомнил, где я видел толстяка, к которому прилег отец Теофил. Это некий Варфоломей, великий болтун и всезнайка, старый знакомый нашего друга. Мы навещали его в Царьграде как раз перед освобождением Фелиции. Уж этот всезнайка зря не сбежит из Византии. Знать, дела в Константинополе совсем плохи». «Надо же!» — покачал головой Эггард. «Такой большой мир! А до чего же тесен! Завидую отцу Теофилу. Он будет счастлив по пробуждении. А нам с тобой, малыш, придется довольствоваться обществом друг друга». Однако через несколько мгновений он изменил свое мнение. Лицо Эггарта внезапно побелело. Он тяжело сглотнул. Капельки пота заблестели на высоком загорелом лбу. Но он быстро справился с собой, восстановил дыхание и вытер пот со лба. «Ты прости меня, малыш», — сказал Эггард каким-то непривычным голосом. «Боюсь, на время я тебя покину. Прошу, не обессудь, если время сие растянется». Малыш открыл от изумления рот, а Эггард, выпрямив спину, стараясь не хромать, подошел к группе людей, сидящих у костра. Он что-то им сказал. Малыш увидел, как печально созерцающий огонь женщина подняла голову. Она вздрогнула, словно увидела призрака. Осунувшееся личико вытянулось, глаза влажно заблестели. Она встала, и заштопанная накидка спала с плеч, явив бесформенную мужскую одежду. Но кого могло обмануть ее облачение? Оно скрывало под собой нечто. Эти двое, казалось, пролетели по воздуху, разделяющие их расстояние, и погрузились друг другу в объятия. Женщина испустила сладкий стон и стала жарко целовать Эггарта. «Но позвольте», — растерянно мямлил, поднимаясь от костра, плюгавый лысенький грек в нестиранном хитоне. «Что это значит? Что ты позволяешь себе, душа моя ненаглядная?» «Ступай-ка к черту, лекарь!» — оторвался от страстных губ Эггард. «Твоя эпоха кончилась. Забудь эту женщину. Ты ее не стоишь». В сцене желанной, долгожданной любви было что-то околдовывающее. Люди замерли. Малыш был счастлив за друга. Но он чувствовал себя самым невезучим человеком. Малыш мысленно пожелал Эггарту всех благ, опустил голову и побрел в конец обоза. Там он сможет остаться самим собой и погрузиться в выдуманную жизнь. Эггард опомнился, когда приятель удалился. Он не понял, в чем его вина, но почувствовал себя весьма неловко. «Есения, любовь моя», — прошептал Эггард, — «подожди меня здесь, я отбегу ненадолго». «Конечно, мой рыцарь, беги», — улыбнулась бывшая путана. «Делай свои дела, только оставайся всегда со мной и забудь все, что я тебе говорила». «Чудные дела», — думал Эггард, срываясь с места. «Эту женщину трудно назвать божественной, но как она чертовски удивительна! И разве я любил кого-нибудь сильнее?» Он так увлекся думой про любовь, что проворонил выставленную на дороге оглоблю. Лошадку распрягли, упряжь оставили. Рыцарь запнулся о нее с такой силой, что вздрогнул фургон. «Прошу меня простить», — сказал Эггард в чрево фургона. и побежал дальше. Но внезапно он встал и принялся о чем-то размышлять. Наморщив лоб, посмотрел на уходящего малыша. Обернулся к Есении, глянул на фургон. И обнаружил, что эта повозка несколько посолиднее прочих. И колеса у нее массивные, и возница довольно широкоплеч. Правда, спать обожает, как хорек. «Эй!» — негромко крикнул Эггард. Малыш неохотно оглянулся. Он махнул ему рукой. Помявшись, малыш развернулся и потащился обратно, а Эггард заглянул в фургон. Очаровательная девушка со впавшими щечками и кругами под глазами свернулась улиткой на соломенной подстилке. На коленях у нее покоилась вощаная табличка, по которой она водила заостренной палочкой. Золотистые кудряшки склонились низко-низко, но сквозь льняные завитки было видно, как написанный текст омывают слезы. Фелиция писала письмо, которое никогда не отправит. Проявив воображение, можно было догадаться, что она разговаривает сама с собой. «Милый мой малыш», — шептали девичьи губы. «Эти нежные любовные наслаждения, которым мы так упоительно предавались, не беда, что они были лишь в наших мечтах, не могут не утратить прелести, ни хоть сколько-нибудь изгладиться из моего сознания. Куда бы ни обратилась я, они повсюду являются моим очам и возбуждают во мне желание. Даже во сне не щадят меня эти мечтания, даже во время богослужения. Когда молитва должна быть чистой, грешные видения этих наслаждений до такой степени овладевают моей несчастнейшей душой, что я более предаюсь этим гнусностям, чем молитве. И вместо того, чтобы сокрушаться о содеянном, я чаще вздыхаю о несовершившемся». Большая слеза упала на письмо. Эггард с ухмылочкой отодвинулся, уступая место малышу. Он терпеть не мог залезать в чужую жизнь, но очень хотелось посмотреть на реакцию приятеля. Малыш побелел до кончиков ушей, затем покраснел и снова побелел. Адонис вознамерился что-то вымолвить, но не сподобился даже на жалкий стон. Он задыхался, так и стоял, остолбеневший, дергая худым адамовым яблоком. Это было очень забавно и трогательно. «Давай, давай, малыш!» — похлопал Эггард его по плечу. «Но учти, роман Адониса с Афродитой был не самой образцовой любовной историей в мире. И ныне, и вечно, допреж и опять мужчина с чужою женой будет спать», — добавил рыцарь про себя. Эггард деликатно отвернулся от малыша и обнял Есению. Она не смогла вынести долгого одиночества. Подошла, дотронулась до его щетины. Рыцарь понимал, что путь предстоит не близкий, и приключением не будет конца. Но неясное чувство подсказывало Эггарту, что отныне все станет легче. Конец книги. Март 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Татьяна Телегина.